чем я хотел как раз затронуть сегодня насчет твердыни в нашем сердце, твердыни в нашем разуме. Мы носим обычно твердыни. Мы все люди, состоящие из твердыни. Мы рождаемся на эту землю с твердынями, мы рождаемся на эту землю со связями, с проблемами. И у Бога есть одна единственная миссия освободить, и мы никогда не сможем стать теми, кем Господь призвал нас, если мы не освободимся от этих твердынь внутри. Есть вещи, которые у каждого из нас есть в жизни, вещи, я вам сразу скажу, есть твердыня. Как бы ты ни шел, я сейчас вам скажу про себя, как у меня было. Я иду по жизни, я пробиваюсь в Боге, я иду, я нахожу в нем силу, я нахожу все, я взлетаю. И потом есть в моей жизни вещь, которая постоянно сбивает меня с толку и садит меня на ноль. Я опять думаю, да нет, все нормально, я помолился, я, знаешь, как ее, притрусил немножко ее, прикрыл ее, все нормально, я никому ее не буду говорить, никому не буду исповедовать, все, это все, все надо, Господь меня освободит, и я иду. И есть это есть секрет, очень больный секрет, очень неприятный секрет, я этот секрет никому не расскажу. Это есть твердыня, которую ты прячешь, и которой дьявол поражает всю твою жизнь и не дает тебе вырасти в нем, не дает тебе вырасти в Боге. Дьявол делает все возможное, чтобы держать эту твердыню внутри тебя, чтобы ты вставал утром. Знаете что, мы люди, я видел людей, которые, когда смотрел бокс, и когда выходили на ринг два человека, два боксера, и я смотрел в глаза, показывали, наводили камеру на одного и наводили камеру на лицо другого. И я вам сразу могу сказать, я уже видел пораженного человека. Знаете почему? Потому что он внутри себя уже знал, и он на него уже смотрел, знаете, такими глазами. Тот на него смотрел, как будто он его растерзать хотел. Он его стоит, он смотрит, он надел эти перчатки, он не может дождаться этого звонка, чтобы прыгнуть на него и уничтожить его в этом ринге. Этот стоит, смотрит на него, и он уже смотрит глазами жертвы. Вы понимаете, что я заметил, что иногда мы идем по этой жизни, и мы смотрим на всю эту жизнь, на то, что мы смотрим на дьявола уже глазами жертвы. Мы уже знаем, что он где-то в нашей жизни имеет крючок. И мы знаем, что сейчас мы будем продвигаться, двигаться, и здесь дьяволу надо тебя вернуть назад. Он берет эту цепочку и дергает тебя назад, и ты в том же самом вонючем болоте, в котором ты сидел 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад. В том же самом болоте. Это есть твердыня, которую каждый из нас в своей жизни должен сделать все возможное, чтобы высвободиться из-за этого. Это рабство, которое держит каждого из нас от той славы, которую Господь принес в твою жизнь. Мы говорим, нет, мы будем, наверное, больше молиться, и отойдет эта твердыня. Я это пробовал, твердыня не отошла. Я молился много. Мы будем поститься, я постился много. Кто знает меня, знает, что я могу поститься. Мы постились много, я постился много дней, много недель. Я вкладывал в посты, ничего не освободило, да? Никакая, и эта твердыня всегда во мне. И я иду, говорю, Господь, у тебя на мою жизнь есть призвание. И я начинаю делать это призвание. И потом я опять срываюсь, и опять сажусь на этот же самый ноль. Потом я начал ловить себя, думаю, Господь, почему эта вещь в мою жизнь приходит? И потом я задумался, сижу я вечером, и мне просто стало плохо. Мне просто стало плохо. Я один раз разговаривал с людьми, которые пили очень много, которых Бог освободил. Я говорю, расскажи мне, как дьявол тебя поражал? Он говорит, ты знаешь, говорит, алкоголь, говорит, не то, что меня тянет, но только мне становится тяжело. Вот мне становится тяжело. Знаете, вот ты просто вот идешь по жизни, тебе просто тяжело. И он говорит, я не хочу этот алкоголь, но я, говорит, беру. И начинаю пить. Только по одной причине. И заметь, я не говорю за алкоголь. У некоторых людей это может быть блуд, порнография, анонизм. Может быть вещи, например, наркотики. Может быть какие-то... Некоторые люди говорят, что вот мне тяжело. Я начинаю брать вот такую кучу книг и начинаю перечитывать всю чушь. Если мне плохо, я иду в магазин, выгребаю с полки все журналы, хорошие, нехорошие, и, говорит, напролет могу днями и ночами их смотреть и есть эту нечистоту. Понимаешь, есть вещь, заметь, куда ты слетаешь, когда тебе начинает быть тяжело. Куда ты срываешь, где у тебя где эта черта срыва в твоей жизни, в моей жизни. Я нашел эту черту срыва, и я разобрался с этим бесом. И до сих пор, не то, что я разобрался с ним, я держу его настолько сейчас, я не даю, мне даже начинает быть тяжело, я начинаю просто говорить: Господь, в Тебе есть свобода. И заметьте, что у каждого из нас есть вещь, когда тебе становится тяжело, ты соскакиваешь вот эту вещь. Запомни, когда тебе самое тяжело, когда тебе больнее всего в жизни, когда у тебя ничего в жизни не получается, у тебя ничего не клеится, где ты находишь себя? Помните нашу тему, мы проповедовали, свиное корыто? Ты находишь себя у свиного корыта, тебе тяжело, ты опять там, ты говоришь: Господь, почему я там? Почему я там? Есть твердыня, с которой ты должен быть разобраться. Смотрите, давайте прочитаем одно место из Библии, чтобы подтвердить это Словом Божьим. Мы прочитаем из 2 книги Царств, 5 глава, 4 стих. 2 книга Царств, 5 глава, 4 стих. Здесь написано: 30 лет было Давиду, когда он воцарился и царствовал 40 лет. Слушайте меня сейчас очень внимательно. В Хевроне царствовал над Иудею 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим, чтобы против Ивусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значит, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, и это город Давидов. Я вам расскажу сейчас немножко историю, что это такое. Город Сион. Вы знаете Иерусалим? Иерусалим, он находится на возвышенности. Это есть как высокое место. Именно этот город, где Давид сделал свой город, это была возвышенность, и там были стены, это была крепость. В городе, вообще, вот, если вы когда-нибудь видели Иерусалим, или видео, или вы смотрели, или кто, может быть, был на Святой Земле, вы можете взглянуть. Иерусалим стоит просто огромный город, и вокруг просто пустота, домики, все чисто-чисто, гладь, поля. Но там крепость. Сейчас, конечно, это не такая крепость, как раньше была, но там были мощные стены, потом которые разрушены были. Но это была очень серьезная крепость. Самое интересное, смотрите, когда воцарился Давид, он взял все завоевал. Он завоевал все вокруг, кроме одного единственного города, который был Иерусалим. И вокруг этого города, запомните, ты можешь быть сейчас свободен от всего, но в твоей жизни есть вещь, в которой вокруг есть огромные стены, которые ты не можешь взять. Ты пытался ее взять, ты пытался завалить этого демона, ты пытался разрушить это, но ты всякий раз говоришь: that's okay, я уже слишком много, Господь придет и освободит меня от этой вещи. Нет, помните эту тему, убей их сам. Ты должен уничтожить эти вещи сам, своими руками. Тебе Господь дал все возможное, чтобы разрушить. И я тебе честно скажу, ты можешь, я встречал людей, которые были в старости, 70-80 лет, до сих пор не победившие свою крепость в своей жизни. Так эта крепость и душит их. Только ему тяжело, он сразу скатывается туда, где он был еще 16-летним мальчиком. И я разговариваю с одним мужчиной, с одним взрослым мужчиной, и говорю: как ты себя чувствуешь? Он говорит: я себя чувствую как 15-летний мальчик, потому что я до сих пор грешу грехами своей молодости, своего детства. Он говорит: я до сих пор не могу освободиться от вещей моего детства. Они держат меня, я ни с кем не могу этим поделиться. Эти вещи душат меня, они давят меня. Всякий раз, когда я чувствую прорыв в Боге, всякий раз, когда мне начинает быть тяжело, я оказываюсь у того же самого корыта, из которого... И я просил Бога, и Он говорит: я не могу понимать, почему Бог не освобождает меня так много лет. Я прошу, чтобы Бог освободил меня от этой крепости. Я ему говорю: эта крепость в твоей жизни стоит только по одной единственной вещи, потому что ты единственный должен ее взять, и кроме тебя ее больше никто не возьмет. И на этой крепости будет написано твое имя. Слушайте сюда. И это, но Давид взял крепость Сион, и это город Давида. Все, что я тебе сейчас скажу, когда ты победишь эту вещь в своей жизни, когда ты будешь действительно победителем в этой вещи, ты сможешь говорить людям и освобождать людей от этих вещей. Ты будешь говорить людям, которые страдают этой же вещью, и ты будешь настолько говорить правильно в их жизнь, что будет приходить свобода в жизнь людей, потому что ты тот, который взял эту крепость. Как может слепой вести слепого? Как может быть человек, как ты можешь не нищий обогатить нищего? Как ты можешь, не имея победы, проповедовать о победе? Как ты можешь, не взяв свою крепость в своей жизни, идти и продвигаться в служении? Давид, царь, никогда в жизни он не назывался бы царем. Слышите меня? Никогда в жизни он бы не был царем, полноценным царем, если бы он вот эту, и самое интересное, что это было бельмо в глазу Давида. Если кто, вы можете почитать там дальше, история написана, что Давид, это, он все взял, ну, кроме вот единственного города. И самое интересное, что самая проблема, что он стоял в центре всего его царства. Вы слышите? Ты можешь быть сильным человеком, находиться в славе Божьей, но в центре всей твоей жизни есть крепость, которую ты должен развалить, и тебе никто не поможет. Ты должен сам сказать: Господь, а теперь я разберусь с этой вещью. Что бы мне ни стоила моя свобода, я сделаю так. Чего бы мне ни стоило денег, я буду платить. Если мне что-то нужно пожертвовать, я пожертвую. Нужен пост, я пойду в пост. Но крепость не берется, родные мои, просто так. Ты задудел, и все вышли с поднятыми руками вверх. Нет, нет. Ты там махнул Библией, там, дьявол. И дьявол уже бедный выползает ползунком, по-пластунски выходит с крепости и кричит: не бейте. Нет, в центре каждого из нас жизни, я вам сразу скажу, стоит крепость, которую ты должен взять. И смотри, что здесь написано дальше, 9 стих. «И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милла и внутри». И смотрите дальше, 10 стих, самый ключевой стих. «И преуспевал Давид, и, смотри, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». Смотрите, что самый ключ, пока он не победил, пока он не взял эту крепость, здесь не было написано, что он преуспевал. Вы слышите? У тебя никакого успеха в твоей жизни не будет. Ты всегда будешь ловить себя ходящим по заколдованному кругу. Ты говорить будешь, ты знаешь, это как пес. У меня был, у нас у бабушки был пес, его звали Рекс. У него была цепь где-то около 5 метров. И иногда он забывал, что у него есть цепь. И проходила кошечка рядом, где-то в пределах 5,5 метров. Потому что кошечка знала, куда достает пес. Вы знаете, что есть вещи в твоей жизни. И пес идет, если вы видели эти села, это настолько насмотрелся. Кот идет и даже не дрыпается. Он идет по этому забору, и он знает, что пес, как бы он ни разогнался, этот Рекс сидит, и потом он срывается. И он забывает, что у него цепь всего лишь 5 метров. И вы видели этот, и такой интересный звук происходит. Я понял, что у меня этот звук очень часто повторяется в жизни. Аллилуйя, Господь! И все, вы знаете, и все. И я приехал, и я увидел, что в моей жизни есть цепь, на которой дьявол держит меня. И я сказал: Господь, я сделаю все возможное в моей жизни, чтобы разрушить эту цепь. Потому что есть вещи, которые Бог хочет, чтобы ты освободил, которые находятся на 5,5 метрах, а у тебя лимит 5 метров. И как бы ты ни рвался, ты всегда вткнешься в эту крепость, которая посредине твоего города, отвоеванного города. Но они сидят и говорят: не войдет Давид сюда. Хромой и слепой не войдет сюда. Они просто начали издеваться с него. Понимаешь? И дьявол сидит и уже много-много лет издевается с тебя. Посмотрим на тебя, христианин. Посмотрим. Я тебе, знаешь, иногда я сижу, я чувствую, я слышу голос дьявола внутри меня. И он говорит мне в ухо: я даю тебе месяц верующий. Посмотрим. И я иду этот месяц, а я дьяволу махал кулаками и говорил: ну я выйду. Дьявол сидит и говорит: посмотрим. Но потом Господь говорит: ты должен разобраться с этой цепью, которая держит тебя. Потому что пока ты не разорвешь эту цепь, не видать тебе помазания, как своих ушей. Не видать тебе ничего в твоей жизни великого. Да, ты можешь иметь капельки от Бога. О, Господь меня коснулся. Но ты никогда в жизни не станешь царем своего города. Пока в твоей жизни будет вот этот храм, вот этот обнесенный город, вот эта крепость, которая стоят и прикалываются с тебя, да никто сюда не войдет. И дьявол бросает тебе вызов в твоей жизни. И я тебе могу сказать, пока ты не разберешься, не видать тебе ничего в своей жизни. Иногда тебе кажется: все, я свободен. Но ты не свободен. Когда ты будешь свободен, ты увидишь, что ты свободен. Вы слышите? На этой крепости будет написано «Город Давидов». И ты поселишься именно там, где дьявол тебя атаковал. Ты войдешь в этот центр и скажешь: теперь я здесь хозяин. И больше никто меня не поразит через эту грязь, через наркотики, через блуд, через порнуху, через курение, через алкоголь, через что угодно. Ничего меня больше не возьмет в этой жизни. Потому что эта крепость, на ней написано мое имя. И забедь, где ты оказываешься, когда тебе тяжело? Ты оказываешься, некоторые оказываются у телевизора. Мне было, я помню, мне было тяжело. И мы, Света, он знает, моя жена знает, что происходило, знаешь. И я обычно шел в рент, это еще было, ну, лет, может, 4-5 лет назад, помнишь, да? Я шел в рент, вы даже не представите. Я брал столько кассет, я просто ненавидел. Я когда срывался, я брал всякие боевики, я брал всякий мусор, набирал целую стопку. Там написано, что этот рент там всего лишь на какие-то на 2-3 дня. Я знал, что я набрал столько кассет, что если я буду смотреть 24 часа в сутки, я их все не пересмотрю. Но я сидел и жрал этот понос, потому что я знал, что эта вещь, она поражает меня. Потому что я не хотел разбираться с этой вещью. И я ел эти помои, я ел это с этого свиного корыта. Я греб это все. И я потом пришел и сказал: Господь, я больше не хочу так жить. Я больше не могу так жить, он все это знает. И я просто начал делать все возможное, чтобы разорвать мои цепи. Чтобы в один день прекрасно встать и сказать, что я свободен. Знаете, почему христиане церкви не могут подняться? Почему пастора не могут подняться? Потому что в жизни у каждого есть крепость, в которой никто не может победить. Потому что считанные люди на этой земле побеждают свои крепости в своей жизни. Все остальные, знаете, что делают? Они приходят и перекрашивают стены. Да, мы завалить их не можем, но давайте мы покрасим их в зеленый цвет, чтобы сравнять с общим пейзажем. Чтобы незаметно было. Но знай, что это вещь, которая не даст тебе дышать. Эта вещь не даст тебе жить. Она будет всегда в твоем мозгу. Она будет всегда вот здесь. Ты ее отложишь, она вернется. Ты ее отложишь, она вернется. И ты, как этот пес, будешь разгоняться и забываешь, что ты будешь думать, что я свободен. И потом ты бежишь месяц, бежишь полтора, бежишь два. И потом бэ, приехали мы все. И потом и каждое твое падение хуже, чем предыдущее. Хуже, чем предыдущее. Только по одной единственной причине. Потому что крепость начинает завоевывать тебя. Не ты начинаешь завоевывать крепость. Крепость начинает брать тебя. И до тех пор, пока ты скажешь: нет, Бог призвал меня быть свободным. И до тех пор, пока ты не сделаешь все для того, чтобы быть свободным. Господь Иисус сказал: когда ты идешь с соперником по дороге, то сделай все возможное, чтобы освободиться. Помните это место? Некоторые трактуют это место по-своему. Я трактую его по-своему. Он говорит, когда идешь на дорогу к суде, к сопернику, со своим соперником, который имеет что-то на тебе, на тебя. Он говорит, сделай все возможное, чтобы освободиться от него. Потому что он говорит, когда тебя возьмут, другими словами, когда ты уже действительно закончишь свою жизнь, и ты проиграешь, ты говорит, там все с тебя снимут. Все, что ты хотел, ты от всего, ты будешь забран. Написано, до последней полушки. Полушка — это одна половина монеты, самой маленькой монеты в Израиле, полушка, это половинка маленькой монеты, а вообще это даже не деньги. Говорит, отдашь даже до волосины, с тебя все будет. И я тебе говорю, у тебя есть два выбора. Или ты уничтожишь эту крепость в своей жизни, ты приложишь все возможное, чтобы уничтожить, разровнять и поставить там свое имя, сказать, я хозяин в этой крепости. Или ты увидишь другую вещь, эта крепость полностью займет тебя. Я видел людей, которые славили Бога, молились на ином языке, и потом я их видел, людей, они занимались грязью, это люди спились полностью, они больше не боролись и не противостояли, потому что крепость полностью завоевала их. И не они поставили свое имя на крепости, но эта крепость поставила свое имя на этих людях. И потом, знаете, как говорят, знаете этого Васю, а этого алкоголика. Вы понимаете, что какое, знаете, самое интересное, что написано, доброе имя, оно больше всех богатств написано. Знаете, что такое доброе имя? Это идет твое имя. И что следует за твоим именем? Например, идет Сережа. Да, например, Сережа. Сережа с депрессией. Знаете, что я имею в виду, что не дай Господь, Бог тебя освободит, ты понимаешь? Я не хочу, и Бог не хочет, чтобы это было твое имя. У некоторых из нас тоже здесь есть имена, вы понимаете? Я не хочу, я хочу, чтобы ваше имя было Сын Божий. Чтобы когда люди вспоминали, Сергей, да, это Сергей, это тот человек, которому можно позвонить, который может дать мне слово и может сказать что-то, что высвободит меня, вы понимаете? Что идет за тобой? А, это идет Валя, одиночка. Знаете, вот послушайте меня сейчас духовными словами, да? У нас есть имя, которое, без которого, знаете, у нас всегда параллельно нашему имени идет еще одно имя, по которому все узнают нас. Все знают, а, это Владик. Какой Владик? Владика много, и тебе говорят, Владик этот, знаете, профа. А, все, знаем Владика. А мы думали, что это тот Владик, пианист. Знаете, у каждого есть имя, и под этим именем еще есть твое, знаете, как вам сказать, твое свойство, кто ты. Например, если я тебе действительно буду говорить, человек, до которого можно положиться, какое идет за тобой имя, что дьявол на тебе, я тебе говорю, у тебя есть две вещи, или ты скажешь, будут знать тебя, этот человек, который победил, с которым можно идти, которому можно позвонить реально, и он даст тебе ответ, который помолится с тобой, который даст тебе слово, которое продвинет тебя в жизни. Или этот человек, который, а что ему звонить, он такой самый, как я. Понимаете, да? Я имею в виду, есть вещи, есть имена, что следует за твоим именем, и это ты должен поменять, это именно твоя миссия. Да, мы, может быть, нахватались с вами имен, разных имен за нами ходят. А это та, это бунтарь, это тот, это какой-то алкаш, это какой-то блудняк, это еще кто-то. Вообще, я имею в виду, мы все нахватались. А это кто это? А это Степа, а это тот, который сменил уже 25 церквей. Знаете, да, вот есть человек и имя. Вот слушайте, знаете для меня, что самое важное? Как говорят обо мне люди, когда меня нет в их присутствии? О, вы понимаете, да? Я помню, обо мне говорили не очень хорошо. Я сделал очень, было время в своей жизни не очень хорошие поступки. И это за мной имя шло очень долго. Но я Богу сказал, Господь, я буду победителем этой вещи. Я возьму эту крепость, и эта крепость больше не возьмет меня. И потом, когда будут люди вспоминать, они скажут, да, он эту вещь победил в своей жизни. Что следует за тобой? Когда ты уйдешь из этой земли, когда ты уйдешь из этой земли, что останется за тобой? Вот давайте я сейчас буду вам говорить имена, и у вас автоматически в голове будет за ним идти другое имя. Давайте проверим. Бенихин. Скажите, да? Автоматом у тебя идет имя. Ты знаешь. Вы понимаете, что Бени – это обыкновенное имя, которое имеют миллионы людей на этой земле. Но когда ты говоришь Бенихин, у тебя сразу под этим именем идет его статистика, кто он. Алексей Ледяев. Сандей Аделаджа. Я имею в виду, давайте, вы понимаете, что идет за твоим именем? Что идет? А, это тот. Да, Саул, пожалуйста. Пожалуйста, вот он еще. Давайте из Библии имена, да? Иисус Навин, Моисей, Давид. Давайте, вы понимаете, что не бывает просто имен. Есть имя, которое имеет значение. Какое значение ты носишь на себе? Что ты значишь в этом мире? Что идет за тобой? Кто ты? Ты просто вот имя такое-то. Я просто вот этот, я просто вот этот. Что следует за тобой? Победил ли ты? Я тебе говорю, сделай все возможное, родные, сделайте все возможное, чтобы победить эту крепость в своей жизни. Иначе, если ты не победишь эту крепость в своей жизни, эта крепость возьмет, победит тебя и возьмет полностью тебя. Еще раз прочитаю, смотрите, сейчас вы... Я вам еще возобновлю сейчас, да, сейчас по-другому слушать будете. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев жителей той страны». Послушайте меня сейчас внимательно. «Пошел царь и люди его». Смотрите, что самое интересное. Если ты один не можешь победить эту вещь, у тебя должны вокруг тебя быть люди, которым ты расскажешь, которые вместе будут побеждать эту вещь. Вы слышите? Есть вещи, которые ты не сможешь победить. И здесь написано, что Давид не мог победить ее один. И написано, и пошел царь и люди его на Иерусалим против Иусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда. Тебя отгонят слепые и хромые. Они говорили, что ты такой слабый, что тебя и даже, которые здесь слепые живут, выгонят тебя. Смотри, это значило, не войдет сюда Давид. Ну смотри, что Давид сделал, 7 стих. Но Давид взял крепость Сион, и это город Давидов. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил ее кругом от мила до внутри. Слушай меня, еще один поинт очень интересный я тебе хотел сказать. Когда ты эту крепость возьмешь, ты должен ее обстроить своими стенами, вы слышите? Каждый из вас, ты не просто можешь взять крепость, развалить ее, но потом ты должен ее обстроить. Вокруг этой крепости ты должен построить свою крепость, чтобы когда дьявол придет к тебе еще раз, ты скажешь, тебе больше здесь места нет. Моя крепость обстроена. Что мы делаем? Мы выметаем наш дом, как написано, приходит 7 злейших, находят, что дом выметенный и чистый, и селятся в той же крепости, в которой ты отвоевывал много раз. Ты не построил там стену, ты не продолжаешь воевать, ты не продолжаешь исповедовать, ты не продолжаешь стоять в проломе за эти вещи. Я все, эту вещь я уже откладываю. Как много раз было в моей жизни, я победил какую-то вещь, и потом я ее отложил, я думал, о Господь, все нормально. Но я ни в коем случае не обращал внимания, а дьявол пользовался моими глазами, моими ушами и моим ртом. Я что-то увидел, я что-то подумал, отложил. Я что-то увидел, я что-то подумал, я что-то услышал, я отложил. А потом настолько багаж скопился, что потом, когда дьявол... Знаете, что дьявол делает? Знаете, что получается? Я вам сейчас объясню одну такую маленькую вещь. Стоит крепость. Я такой из крепости выглядываю. А дьявол, знаете что? Дьявол берет, подтаскивает. Дьявол, заметьте, он не сводит все войско сразу. Послушайте меня внимательно. Он, знаете что? Он подтащил одну пушечку крепости. Он ее поставил так. Я с окошка выглянул. Знаете, мне так смешно. Пушечку притащил. Ой, дьявол, я тебя боюсь. А дьявол такой, подожди. И ты опять в свою крепость ушел, ты смотрел, пушечка стоит. Это мысли, которые дьявол тебе посылает. Ты думаешь, знаете, что дьявол делает? Он засеивает твое поле, вы слышите? Он дает тебе мысль, ты подумал, ты ее не отразил. Запомни, те вещи грязные, которые ты не отразил в своей жизни, это семя, которое прорастет чуть попозже. Я тебе говорю из своего личного опыта. Ты должен вырвать. Сразу мысль приходит, вырви ее и скажи, нет, этой пушечки здесь не будет стоять. Дьявол говорит, подожди. Он подтащил тебе одну пушечку к стене, ты так выглянул через окошко, ну, это пушечка, возьмет вот эту крепость. Ха-ха-ха. И ты сел себе дальше, читаешь Библию или звонишь кому-то там, что-то делаешь. Дьявол говорит, подожди. Он подтащил еще один маленький танк. Ты говоришь, ой, еще, that's okay. Но потом, через неделю, ты смотришь, ты выглядываешь, я не понял, вокруг всей моей крепости стоит целое войско. Дьявол тебя засеял. И потом, когда тебе, ты уже сидишь, и у меня такое, знаете, лицо, мне уже не до смеха. Я чувствую, что все, дьявол меня уже берет. Я смотрю, все, я поплыл. Все, мои стены начинают рушиться, все, что я воевал и строил в моей жизни, все приходит в крах. И дьявол, а дьявол стоит, ну что, пушечка, да? Стреляй, ребята! И они начинают ту-ту-ту-ту-ту-ту, и все, и ты все, готов, приехал. Все. Я тебе говорю, запомни, никогда не проигнорируй маленькое оружие, которое дьявол подтащил к твоей стене, вы слышите? Когда он только подтащил какую-то мысль к тебе, только подтащил, знай, что он притащил, и заметь, это всегда оружие будет против твоей твердыни. Вернее, это будет оружие, это будет твоя твердыня, которой тебя дьявол поражает. Например, некоторые люди говорят, говорит, да мне вообще все равно было, там женщины, мне все равно был алкоголь, мне вообще все равно. Говорит, мне самое главное, чтобы жена под боком была, все нормально. Но, говорит, когда я иду по тротуару, и я вижу недокуренный бычок, говорит, у меня уши пухнут. У меня уши пухнут, мне хочется взять этот бычок. Говорит, мне даже не стыдно, что на меня люди смотрят, мне настолько хочется. Понимаешь, дьявол, он все возможное делает, чтобы подтащить вот эти маленькие вещи к твоим стенам. И потом в один прекрасный момент сдать команду, и твои стены сломлены. Никогда не проигнорируй ничего маленького, что дьявол посылает в твою жизнь. Если он что-то послал в твою жизнь, знай, что это очень начало, очень чего-то большого. Не проигнорируй, сразу становись пролом. Написано, ученики спали, когда Иисус был в Гефсиманском саду. Они спали. И Иисус подошел и сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Смотри, что самое интересное. Некоторые люди говорят, как выстоять в искушении? Помните, я вам говорил? А я Богу задал другой вопрос. Как не дойти до искушения? Зачем я буду выстаивать в искушении, если я могу избежать моего искушения? Вы понимаете? Если я могу просто избежать его. И Господь говорит, бодрствуй и молись. Бодрствовать – это всегда быть начеку. И если что-то пришло в твою жизнь, сразу молись. Вы слышите меня? Как только ты увидел вот эта мысль, вот эта девушка, вот этот парень, вот эта вещь, вот эта бутылка, вот этот журнал, вот эта книжка, что бы в твоей жизни ни было, это мелочи я называю, но у некоторых есть гордость, зависть, там какая-то ненависть к человекам, да, и вот эта вся вещь, она просто в тебе всплывать начинает. Как только тебе начинает быть тяжело в твоей жизни, ты начинаешь всех ненавидеть вокруг себя. Да, ты не пойдешь, не выкуришь, ничего не напьешься, но ты начинаешь всех настолько ненавидеть, это твоя твердыня, это тот монстр, который в твоей жизни стоит. И мы с вами уже говорили, пока Давид не разобрался со своим львом и медведем в пустыне, где его никто не видел, ты никогда не выйдешь на поле перед Голиафом. Ты никогда не посмотришь быть царем по праву своего города. Ты знаешь, я одно время, мне Господь сказал, говорит, отложи свою министри, отложи свое служение до тех пор, пока ты не возьмешь свою крепость. Он говорит, даже не вздумай выйти на служение. И я говорю, Господь, пожалуйста, я не хочу быть как Джимми Свагерт. Вы знаете до Свагерта, да? Был мощный человек, тысячи церквей, евангелист. И потом он сидел пьяный в публичном доме, его фотоют, на нем девушки голые лежат прямо в этом, в комнате, его там фотоют, он пьяный, он там, это проповедник. проповедник закончил так, вы понимаете, Гайс? Я говорю, Господи, не дай, чтобы моя крепость когда-то съела меня, вы понимаете? Не дай, никогда не вздумай взять какое-то служение, если у тебя в жизни есть твердыня, если у тебя в жизни есть какая-то крепость. Скажи, Господь, не видать мне служение, я сам в него не пойду, пока я не разберусь с вот этой цепью, которая мне никогда в жизни не даст выйти за пределы вот этого моих 5 метров. Дай мне, Господь, мою силу. Я просто начал молиться и поститься. Я подключил мою жену. Я знал, что мне одному не под силу эти вещи. Я подключил мою жену. Я вылил ей все мое сердце. Я рассказал ей все. Она рассказала мне все. И мы в жизни просто получили победу в нашей жизни. Мы полностью получили свободу в нашей жизни. Она в своей жизни, я в своей. И я могу сказать, Господь, веди меня в своем служении. Я буду стоять на чеку. Я буду молиться. Я буду делать все возможное, чтобы держать мою победу. Вы понимаете? Все, что я сейчас делаю, Гайс, я обстраиваю мой свое. Город, вы слышите? Я обстраиваю его, я читаю, я говорю, никогда дьявол не возьмет меня, я обстраиваю кирпич за кирпичом, я говорю, больше никогда не возьмется эта крепость, я сделаю все возможное, и заметьте, он не обстроил ничего, он обстроил только свою крепость, это значит, что ты должен будешь обстроить только ту вещь, которая больше всего поражает тебя в твоей жизни, ты должен будешь обстроить именно то, что поражает тебя в твоей жизни, именно это должно быть обстроено, именно это должно быть обстроено. Вы слышите меня? Еще раз прочитаю. И здесь написано 10 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». Вот тогда ты только сможешь расти. Только тогда ты сможешь подниматься. Только тогда ты сможешь прогрессировать. Вы слышите меня? Вы взяли что-то для себя сегодня? Пусть вас Бог благословит. Аминь. Хорошо.